Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Доброе утро, дорогие друзья. На чем же мы остановились в прошлый раз? Ну, на такой простой мысли, что я мог бы сказать, что был одним из самых достойных офицеров кавалерии. Правда, я так и не пошел дальше командира бригады, но ни для кого не секрет, что далеко пошли только те, кому выпала удача участвовать в самых первых кампаниях императора. Кроме Лассале, Лабо и Друэ, я, пожалуй, не помню генерала, который не стал бы известен еще до египетского похода. Даже я, при всех моих блистательных качествах, дослужился только до бригадира, да еще имею особую почетную медаль, которую я получил из рук самого императора и храню дома в кожаном кошельке. Но хотя я так и не поднялся выше, мои достоинства хорошо известны тем, кто со мной служил, а также и англичанам. В прошлой истории речь шла о том, как я попался им в плен, и после того они неусыпно сторожили меня в Опорто, и уж поверьте, делали все возможное, чтобы такой грозный противник не ускользнул из их рук. 10 августа они посадили меня под стражей на транспортное судно и отправили в Англию, где до конца месяца держали в огромной тюрьме, которую специально для нас выстроили в Дартмуре. «L'Hôtel Français et Pension», так мы ее называли, ну, гостиница с полным пансионом, сами понимаете, мы все были храбрыми солдатами и не вешали нос, даже попав в беду. В Дартмуре содержались только те офицеры, которые отказались подписать обязательства о неучастии в войне против англичан. Большинство же узников составляли моряки и рядовые солдаты. Вы, наверное, спросите, почему я отказался дать такое обязательство и лишил себя возможности жить так же комфортабельно, как большинство моих собратьев-офицеров? На то у меня были две причины, и обе достаточно важные. Во-первых, я был крепко уверен в себе и не сомневался, что мне удастся бежать. Во-вторых, моя семья, кроме доброго имени, никогда не имела другого богатства, и я не мог бы заставить себя брать хоть что-нибудь из крошечного дохода моей матушки. С другой стороны, годится ли, чтобы такого человека, как я, в английском провинциальном городишке затмевали тамошние обыватели, или чтобы я, ухаживая за дамами, которые, конечно, стали бы ко мне льнуть, не имел ни гроша в кармане. Вот по этим причинам я и предпочел похоронить себя в ужасной дартмурской тюрьме. Сейчас я хочу рассказать вам о моих приключениях в Англии. И вы увидите, оправдались ли слова лорда Веллингтона, сказавшего, что я достался английскому королю. Сначала должен вам сказать, что если бы я не решил поведать вам о том, что приключилось со мной, я мог бы до утра рассказывать вам истории о Дартмуре и о диковинных вещах, которые происходили в этой тюрьме. Это было одно из самых странных мест на свете, ибо там, посреди необозримых пустошей, собралось 7 или 8 тысяч людей. И все это были, как вы понимаете, воины, люди бывалые и мужественные. Тюрьму окружала двойная стена. И ров, и часовые, и стражи, но, клянусь честью, разве можно держать людей в заперти, словно кроликов в клетке? Они бежали подвое, по 10 и по 20, и тогда начинали палить пушки и мчались на розыске целые отряды. А мы, оставшиеся, смеялись, плясали и кричали «Vive l'Empereur!», пока часовые, разозлившись, не наставляли на нас ружья. Тогда мы устраивали мятежи и из Плимута присылали пехоту и орудия, а мы еще громче орали «Vive l'Empereur!», словно надеясь, что нас услышат в Париже. В Дартмуре у нас бывали веселые минуты, и мы старались, чтобы тем, кто нас сторожил, тоже было не скучно. Надо вам сказать, что у заключенных был свой суд справедливости, в котором разбирались преступления и назначалась кара. У нас карались воровство и ссоры, но строже всего предательство. Когда я прибыл в Дартмур, Там находился некий Мюнье из Реймса, который выдал пленных, задумавших бежать. В ту ночь из-за какой-то невыполненной формальности его не отделили от остальных узников, и как он ни плакал, ни выл, ни ползал на коленях, его оставили среди товарищей, которых он предал. Ночью состоялся суд, где обвинение произносилось шепотом, защитник говорил шепотом, у обвиняемого во рту был кляп, а судья был невидим. Утром, когда за предателем пришли с приказом об освобождении, от него почти ничего не осталось. Изобретательный был народ эти узники и умели управляться по-своему. Мы, офицеры, однако, жили в отдельном флигеле и являли собой довольно пестрое общество. Нам оставили мундиры, и здесь были представлены все роды войск, которыми командовали Виктор, Массена и Линей, а некоторые сидели здесь с тех пор, как Жино был разбит под Вимьерой. Здесь были егеря в зеленых мундирах, и гусары вроде меня, и драгуны в синем, и уланы в мундирах с белой грудью, вольтежеры и гренадеры, артиллеристы и саперы. Но больше всего было морских офицеров, так как англичане чаще побеждали нас на морях. Я не понимал, в чем тут дело, пока мне самому не пришлось плыть из опорта в Плимут. 7 дней я лежал на спине. Ну, пока я лежал, мы с вами прервемся. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.